Вместе с фотографиями приходили письма. Обычно их писала Рут. С грамматикой она была не в ладах, и с орфографией тоже. Например, глаза у Люка по-нашему с Коди так и останутся голубыми. Но что Перл задела до грамматики? Она сохраняла каждое письмо, а фотографии Люка ставила на комод в маленьких анодированных рамочках, которые покупала в универмаге Кресги. «Думаю, мне надо бы приехать и повидать Люка, пока он не вырос», — писала Перл. Никто ей не отвечал. Она писала снова, удобно ли приехать в июне. И тогда Коди ответил, что в июне они переезжают в Иллинойс. Но если она действительно так хочет приехать, то это можно бы сделать в июле. И вот в июле она отправилась в Иллинойс в поезде, который был полон молодых солдат с детскими лицами. Их везли во Вьетнам. И провела неделю среди чистого поля, в доме, отгороженном от всех стихий. Удивительно. Даже для нее самой, как сразу, как глубоко она полюбила внука. Ему еще не исполнилось 2 лет. Прелестный ребенок. Голова прямо как у взрослого. Резко очерченная. Золотистые волосы коротко и аккуратно подстрижены. Прямой решительный рот мальчика тоже казался взрослым. И походка у него была не детская. Он немного сутулился, горбил плечи. Вроде бы никаких физических изъянов, но во всей осанке сквозят смирение и покорность, прям-таки смехотворные в столь маленьком существе. Перл часами просиживала с ним на полу, играла машинками и грузовиками. «Р-р-р-р-р! Теперь толкни назад, к бабушке!» Ее умиляло спокойствие мальчика. Он уже вполне хорошо и бойко говорил, но на слова был скуп и чаще молчал, соблюдал осторожность. Ему не хватало веселости. Был ли он счастлив? Годилась ли такая жизнь для ребенка? Она заметила у Коди в баках легкую проседь. Кожа на его щеках стала похожа на тонкий пергамент. А вот Рут оставалась все той же нелепой пигрицей с коротко остриженными волосами в уродливых платьях. Как овощи на прилавке магазина вянут, не успев созреть, так и Рут с годами не пополнела, не стала мягче. Вечерами, когда Коди возвращался с работы, она суетилась на кухне, готовила в изобилии сельские блюда, к которым Коди почти не притрагивался. Он потягивал джин с тоником и смотрел по телевидению последние известия. Они спрашивали друг друга. «Ну, как прошел день? Все в порядке?» Но, казалось, не слушали ответов. Перл вполне могла себе представить, как по утрам, проснувшись на двуспальной кровати, они вежливо спрашивают друг друга: «Ну, как спалось?» Ей было тяжело и неловко, но вместо того, чтобы отвернуться, она по какой-то непонятной причине еще глубже вглядывалась в их жизнь. Однажды вечером она отправила Коди с Рут в кино, обещав присмотреть за Люком, и, воспользовавшись их отсутствием, перерыла ящики письменного стола, но нашла только налоговые квитанции, банковские уведомления и альбом, принадлежащий владельцам этого дома. Впрочем, она и сама не знала, что ищет. Домой Перл ехала в тряском вагоне, опять среди солдат, с чувством усталости и безнадежности. Приехала в Балтимор с опозданием на 7 часов и отчаянной головной болью. В здании вокзала она увидела Эзру, который понуро брел ей навстречу, и вдруг ее словно пронзило. Какое сходство! Это была походка Люка, серьезного маленького Люка. «Жизнь так печальна», — подумала она, — «невыносимо печальна». Но когда она целовала Эзру, печаль сменилась явственным раздражением. Интересно, почему же он примирился со всем этим? Как мог допустить, чтобы все так сложилось? Неужели он получал удовлетворение от своего горя? Словно расплачивался за что-то, подумала она, но за что именно ему расплачиваться? В машине он спросил: «Ну, как тебе понравился Люк? А тебе не приходило в голову поехать туда и вернуть ее?» «Я никогда этого не сделаю», — сказал он, без всякого удивления, осторожно выруливая со стоянки. «Не понимаю, почему бы и нет. Это нечестно. Так нельзя». Она не отличалась философским складом ума, но по дороге домой, глядя на унылый балтиморский пейзаж, думала о том, что честно и что нечестно, о теоретических достоинствах, существующих в пустоте, и о том, имеет ли вообще все это смысл.